Глава 18. Любимая ученица. В понедельник я проспала урок грамматики. Сама не знаю, как так вышло. Я поставила будильник на 6 утра, чтобы повторить перед выходом тему причастий. Правила их образования было мне известно, но Расита показала, какие бывают исключения, и даже записала на доске поговорку, чтобы легче их было выучить. Я собиралась ее зазубрить. Люблю такие штуки. В 5 классе учительница русского сказала нам, что винегрет — это веник наоборот. И я до сих пор это помню. И ни разу не написала винегрет неправильно. Тьфу, какой винегрет? Бежать мне надо быстрее. Красить и не успею, но прогулять урок Исабель казалось немыслимым. Хотя больше всего мне сейчас хотелось завалиться обратно в кровать и спать, спать, спать. Голова была тяжелой. Я огляделась и поняла, почему проспала. Солнце сегодня не заглянула ко мне сквозь решетчатые ставни. Я приоткрыла их и выглянула на улицу. Ого! По небу бродят темно-серые тучи. Сильный ветер кружит листья и сухие плоды платана. Вот-вот пойдет дождь. Вот уж не думала, что в Испании бывает пасмурно. Интересно, что там на море? Шторм? Как хочется сбегать и посмотреть. Но Исабель! Нет-нет, нужно собираться. Надену, например, любимую серую футболку. Тут я вспомнила о том, как вчера уронила на колени рис. Опять мне не везет. Любимая футболка грязная. И вот эта футболка тоже. И это... Я перестала рыться в комоде, осознав, что у меня не осталось ни одной чистой футболки. Как же так? Ну да, понятно. Дома за этим следит мама. Нет, я, конечно, доношу свои вещи до корзины с грязным бельем, да и машину могу включить, а потом вещи развесить. Но мама сама любит стирать, группировать белье, подбирать режим, и я обычно в это таинство не вмешиваюсь. Что же надеть? Длинную кофту с рукавами или футболку с пятном? Я размышляю пару секунд и делаю выбор в пользу любимой вещи, надеясь, что пятно как-то можно прикрыть руками. Бегу в ванную, но там занято. Судя по приоткрытой двери в комнату Хорхе, там именно он, сеньор Рибаль. Я заглядываю на кухню. Сегодня на завтрак заготовлены бутерброды с сыром и ветчиной. Отлично, бутер можно схватить с собой. Бросаю взгляд на часы. Как долго полощется в ванной Хорхе? Я переминаюсь с ноги на ногу и нечаянно заглядываю в его комнату. Там вроде бы совсем нет мебели. Этот факт так изумляет, что я невольно просовываю голову в дверной проем. Так и есть. Мебели ноль. На полу лежит матрас, рядом с ним гитара. На стуле аккуратная стопка вещей, а на крючке — вешалка с униформой. Черная рубашка, черные брюки и белый фартук. Интересно, кем он работает? И еще интересно, удобно жить без мебели и вещей? Кажется, это называется минимализм. Неужели у него даже зеркала нет? Я заглядываю еще дальше и вдруг цепенею от страха. Воздух вокруг будто стал колючим, а я не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. Стена, на которой я надеялась увидеть зеркало, абсолютно белая, без обоев. А на ней десятки, сотни раз толстым фломастером написаны имена. Точнее, всего одно имя. Мое. Написано и зачеркнуто. Снова написано и снова зачеркнуто. Даже не зачеркнуто, закрашено, замалевано с такой ненавистью, что у меня выступают слезы. Что? Что я ему сделала? За что он меня так ненавидит? Маркеры валяются тут же у стены. Синий, красный, зеленый. И рядом новая пачка, все черные. Ух, красота тут наступит, ничего не скажешь. Шум воды в ванной стихает. Я быстро стираю слезы со щеки, вылетаю в коридор и нос к носу сталкиваюсь с Хорхе, который выходит из ванной, набросив себе на шею полотенце. Я резко отступаю. Меня страшит даже мысль, что он может ко мне прикоснуться. Он же, наоборот, долго и внимательно всматривается в меня, потом кивает и проходит мимо. Всю дорогу до школы я размышляла о том, за что так рассердился на меня сын сеньоры Рибаль. Никто и никогда не испытывал ко мне такой ненависти. И как трудно теперь вынести это. Но даже пожаловаться некому. Если напишу маме, она перепугается, решив, что этот парень маньяк. А кто знает, может, так оно и есть. От грустных мыслей отвлёк сигнал WhatsApp. «Мама?» «Нет, Бенисио». Я слабо улыбаюсь. Хоть кому-то я нужна в этой Испании. «Пойдём вечером купаться». «А вы не уехали?» «Нет, я смог задержаться. Рикардо уехал один. Так мы идём на море?» «С радостью». Я выдохнула. Хорошо, что вечером не нужно будет сидеть дома. Рядом с комнатой, исписанной моим именем. Только Марина расстроится из-за Рикардо. Интересно, Исабель когда-нибудь рассердится, что Марина всё время отсутствует? В классе Исабель окна распахнуты, сильный ветер качает жалюзи. Кико приветствует меня с неизменным жаром, но я вижу, что он всё время ждёт, не появится ли за моей спиной Марина. Алекс, как обычно, отпускает язвительную шуточку, называет меня «Алумна Проферида», то есть «любимая ученица Исабель». Мне приятно, но я недоумеваю, почему я любимая. «Потому что ты только одна ученица», — хохочет Алекс, толкает Кика в бок, и тот ухмыляется в ответ. «Глупыши», — отмахиваюсь я, но мне всё-таки лестно, что они надо мной подшучивают. В моём родном классе шутники обычно не удостаивают меня своих подколок. Им интересны звёздные девушки класса. А тут такое внимание. Хоть главная звезда и спит себе в доме сеньоры Рибаль. «И ещё ты так внимательно её слушаешь!» — продолжает дразниться Кико. «Прямо глаз с неё не сводишь!» «Я тоже преподаю!» — с важным видом сообщаю я. «И учусь у неё разным методом!» «О-о-о!» — в два голоса тянут Кико и Алекс и начинают наперебой предлагать мне. «Позанимайся со мной!» «Нет, со мной! Будь моей учительницей!» «Научи меня знаешь чему?» Они не успевают закончить фразу. В класс заходит... Нет, даже вплывает... Новый парень. Он огромный. По-моему, я никогда не видела таких крупных людей. Живот у него выпирает со всех сторон. Полные руки сжимают папку. Он в темно-зеленой футболке и шортах до колена. И я ёжусь при взгляде на его гигантские ноги. Парень здоровается с нами по-английски, уточняет, правильно ли он нашел класс Исабель. И, получив утвердительный ответ, проходит к тому столу, за которым сидели Любомир и Богдан. И садится сразу на два стула. Я стараюсь не смотреть на Кико и Алекса, но кожей чувствую, как у них в головах, будто дикие пчёлы, рождаются шуточки про толстяка. Мне и самой интересно, где он покупает одежду по размеру? Может, шьёт на заказ? Наконец в класс влетает Исабель. Вот уж кто у нас верх изящества. Сегодня она во всём белом. Юбка-колокол, блуза с короткими рукавами. Ветер усиливается, раздувает её лёгкую одежду, и она на несколько секунд прикрывает глаза, подставляя лицо прохладе. В комнате темнеет, как всегда перед грозой, и Исабель напоминает парус лодки, попавшей в шторм. Она лучезарно улыбается нам, спрашивает у толстяка, как его зовут. Вместо ответа тот выставляет табличку с именем «Кевин». Это порождает новый приступ возни в том месте, где сидят Алекс и Кико. Исабель тем временем пишет на доске свой вечный лозунг «Да здравствует жизнь!». Кевин не сводит с неё глаз. «Это ещё что?» — снисходительно думаю я. «Это она ему ещё свои методы не демонстрировала». И я нарочно изображаю даже некоторое равнодушие к таинственным жестам Исабель. Мне-то известно, что она сейчас вынет из сумки свечи, встряхнёт их. Но Исабель не встряхивает свечки. Она смотрит на них пару секунд, словно не может вспомнить, что это такое, а потом задаёт какой-то вопрос. Я не понимаю её. Гляжу на Алекса. Он переглядывается с Кико и несмело говорит. «Нет, только диалог». «А, она спросила, готова ли сценка», — соображаю я. Исабель переводит взгляд на меня. Я качаю головой. «А что, имею право. Моей напарнице уже неделю нет на занятиях. Как нам готовить сценку?» Да и материал откуда взять? Можно было бы, конечно, записать какой-то разговор между Бенисио и Рикардо, но между собой они обменялись всего парой фраз. Мужчины не тратят много времени на болтовню. Я припоминаю, что Рикардо долго расспрашивал пожилую официантку о паэлье, но из того диалога я вообще мало что уловила. Я смотрю на Исабель с вызовом и пожимаю плечами. Метод, конечно, прекрасный, но пока задание для меня трудновато, пусть сама соображает. А Исабель убирает свечи обратно в сумку, потом присаживается на кончик стола и, скрестив руки на груди, кивает Алексу, мол, читай. Они с Кико сначала долго спорят, кому первому начать читать диалог. Потом начинают хором, смеются и, покосившись на Исабель, все-таки распределяют роли. Кико читает за бармена, Алекс — за клиента. Бармен просит предъявить удостоверение, что клиенту уже исполнилось 18, а клиент спорит, доказывая, что уже взрослый, и в конце концов приводит как аргумент какие-то мостачо, которые куда-то падают. Исабель улыбается и спрашивает, откуда этот диалог, на что Кико и Алекс начинают хохотать, как безумные. Алекс, наконец, выдавливает «из нашей жизни», а Кико достает из кармана шортов накладные черные усы и прикладывает их к верхней губе. Так вот, что такое мостачо. Исабель похвалила обоих и попросила в следующий раз подготовить сценку. А потом она посмотрела на меня в упор и спросила. «Por qué no estás lista, María?» «Почему ты не готова, Мария?» Я пытаюсь что-то промямлить про Марину, которой нет и без которой я не могу ничего сделать. Но от Исабель веет таким холодом. Она теперь похожа не на парус, а на айсберг посреди Северного моря. Мне хочется поежиться от ледяного взгляда, но я не осмеливаюсь. Исабель разочарованно качает головой. «Así no se puede. Esto es malo». «Так нельзя. Это плохо», — говорит она медленно. «Мне так стыдно. Но при этом я жутко сержусь на нее. Вот тебе и алумна проферида. Отругала так, будто я у нее свечки украла. Вот посмотрим, насколько этот новый толстяк справится с заданием». «А какой должен быть диалог?» — вдруг спрашивает Кевин на очень даже приличном испанском. «Любой? То есть то, что просто говорят испанцы? Тогда можно я прочту свой диалог? Я не знал, чем вы тут занимаетесь, я для себя записал. Я давно уже понял, что язык надо учить, подслушивая чужие разговоры». Все засмеялись. «Так вот, сегодня я услышал, как девушки в желтых футболках позвали парня, тоже в желтой футболке, и сказали ему». Кевин открыл тетрадь. «Нужно вырезать из бумаги кружочки». «Я уже вырезал. Нужно наклеить звездочки». «Я наклеил. Нужно повесить плакаты». «Я у вас Золушка? Может, мне нужно сажать розы, чтобы пойти на бал? Тогда где мои хрустальные туфельки? Где моя тыква? Где моя фея крестная? Раз я Золушка, то буду танцевать на балу с принцем. А, кстати, где мой принц?» Про принца Кевин спросил дурашливым высоким голосом, но к этому моменту хохотали уже все. Кико даже слезы вытирал. «Браво!» — только и сказала Исабель. Я ошарашенно уставилась на Кевина. То есть можно было даже далеко не ходить, просто записать то, что обсуждают старосты в желтых футболках? Ну, теперь-то уже нельзя, идею использовал наш суперумный новичок Алумно Проферидо. Дурацкое ощущение. А Исабель расслабилась, разговорилась, прочла нам целую лекцию о том, как важно слушать, как важно запоминать, а главное, важно ходить по городу и везде, где только можно, знакомиться с людьми и общаться с ними. А потом, в упор глядя на меня, сообщила, что, оказывается, в эти выходные для учеников школы провели экскурсию. В субботу — на море, а в воскресенье была прогулка с экскурсоводом по центральной улице города — Рамбле. И объявление, мол, висело на стеклянной двери внизу. «Кому надо, тот увидел». Я огорчилась. Море-то ладно, я там была с Любомиром и Богданом, а вот Рамблу жалко. «El próximo domingo nos vamos al Parque Güell». «В следующие выходные мы идем в Парк Güell». Я закивала так усердно, что у меня даже шея заболела. Мол, буду все непременно, точно и однозначно. Но Исабель ответила только холодным кивком. Эх, лучше бы она мне... «Инсуффисьенте!» «Неудовлетворительно!» — влепила, только бы не смотрела так огорченно и разочарованно. Окончательно расстроившись, я еле слышно попрощалась с мальчишками и заспешила домой. Не зря я хотела прогулять этот дурацкий урок.